лезвие пространства. Использую навык 105 ОС. Скри, скри. У этих хреновин мясорубка только для взвизгов и предназначена. Сообщаю чату. Ох, сила любви, дай мне сил. Достаточно громко проговорила девушка и посмотрела на меня, чтобы все услышали. Если бы был обычным попаданцем, аишем, после таких слов, только кровотечением из носа не отделался. Но мой мозг подкидывает мне ненужные ассоциации с другим ангелом добра, но спасибо, что я еще не встречал игроков, что захотели закосплеить Хапселя. К сожалению, защита этого паука была очень высокой, потому даже мой урон был не слишком высокий. У девушки он был и того ниже, магия воды против камня не совсем подходит. Решаюсь повторить свой прошлый успех, потому начинаю играть с ним в Родео, планомерно избивая. Потеряв меня из виду, паук побежал за девушкой. Не зря я сказал ей перед битвой отходить. Видя всю ситуацию, Асука решила забежать в первый попавшийся туннель. Огромное тело паука, еле как, влезло в это ответвление, давая нам несколько дополнительных секунд. «Скри! Скри!» – яростно закричал паук, когда его движения замедлились. Между тем паук полностью игнорировал меня, наносящего еще больше урона, чем маг воды. Но и паука решил первым делом разобраться с видимой угрозой, полностью сфокусировавшись на девушке. Не знаю, насколько хватит этого тоннеля и сколько продержится мой танк, потому решаюсь достать бутылочку из инвентаря на минус 10% защиты. Теперь в статусе паука висит негативный эффект, что должно помочь разобраться с ним гораздо быстрее. Неожиданно паук решил сменить цель атаки и подпрыгнул. Внезапная смена приоритета цели застала меня врасплох, отчего мое лицо познакомилось с потолком этого закоулка. 180 ОС. Сказать, что я охренел, значит ничего не сказать. Паук умудрился подогнуть ноги и подпрыгнуть на полметра, отчего меня знатно впечатало в потолок. Что-то я вообще не ожидал импровизации от этого моба, а я уверен, что нет у него в арсенале таких атак, как башкой об потолок. Но и себе он небольшой урон нанес. Хорошо, что я с него не упал, иначе меня могли задавить. Какой-то странный паук попался, мало того, что он сам себя ударил, так еще и на нас двоих оглушение повесил. Асука свободно атаковала его целым залпом умений. До меня слышались такие обрывки фраз, как «малый», «водяной», «снаряд», «шар», «копье». «Скоро у меня не останется маны», — прокричала мне девушка, у которой осталось мало энергии. Слишком уж была большая броня у этого элитника. Это мне повезло, что у него нет сопротивления к атрибуту пространства, в общем-то, как и у большинства мобов. «Просто выпей зелье», — хотел сказать, но из-за оглушения не мог. «Это не битва против игроков, где важно каждое действие. Против мобов ошибки допустимы, зелий нет», — оправдывалась девушка, как будто читая мои мысли. Хотя я тоже поторопился, не может она быть такой глупой, у нее просто закончились зелья. «О, нашла», — радостно сообщает Асука. Спустя пару секунд каменный паук пришел в себя. После своего оглашения он вновь сфокусировался на Шира. «Еще совсем чуть-чуть», — решил подбодрить я девушку, как только сам вышел из оглушения. Казалось, что его скорость лишь увеличилась, когда у него оставалось 10% здоровья. «Скорее убегай, какого хрена ты встала?» Уже я закричал на девушку, что почему-то не решалась идти дальше. «Я не могу, тут еще один каменный паук позади меня. Если я побегу, то они меня просто зажмут», — говорила с паникой девушка, когда еще раз оглянулась, увидев обычного моба. «Все хорошо, сейчас я сам с ним разберусь», — говорю и готовлюсь ударить ему в глаза, повторив прошлый трюк. Несмотря на то, что у этого паука гораздо меньше слабых мест, а самой брони намного больше, это не помешает мне воткнуть свой дрын в одно место. Подбираюсь как можно ближе к его голове, запрыгнув на нее, начинаю терять равновесие, но направляю свое падение в нужную сторону. В последний момент, в полете, успеваю воткнуть свое оружие ему в глаз, после чего повисаю на нем. Понимаю, что так долго не продержусь. Выносливость тратится просто сумасшедшими темпами. Прижимаю ноги к другим его глазам и отталкиваюсь от них, проворачивая свое оружие у него в черепе, нанося 3 критических урона подряд. Пытаюсь восстановить равновесие в воздухе, но просто теряюсь в пространстве. Очень сложно выполнять какие-либо трюки, пока твое настоящее тело лежит и не двигается. Поэтому вместо героического приземления на ноги, мое лицо теперь и с полом знакомится. Считаю, отличный лок у меня выходит. Урон от потолка и пола. Осталось выбрать, Как именно мне записать в свой блокнотик для врагов? Наконец мы его убили. Расслабляюсь и облегченно вздыхаю, начиная подходить к луту, что остался от элитного каменного паука. Братья Ик, у нас проблема. За мной вообще-то второй гонится. Бежала ко мне навстречу Асука, а за ней был небольшой каменный паук. Хорошо, что этот обычный, а то у меня до сих пор голова кружится. Перегруппировавшись, девушка снова встала за мою спину. В этот раз я решил обойтись без акробатических трюков, потому практически без проблем расправились с этим мобом. После элитники, обычный моб кажется картонкой. «Боже, я думала, мы помрем», — приговаривала Асука, опираясь на стенку. «Знаешь, я только сейчас поняла, насколько я классная», — говорила новую для меня информацию девушка, пока я начинал растекаться по стенке. «Если ты классный игрок, то кто тогда я? Не счесть, сколько мне дали эти бои, в то время как для тебя это была обычная гриндилка. Так что именно ты несешь, женщина, что выпала це элитки?» С интересом спрашивает девушка, начиная готовиться к торгу, видимо из-за своей филигранной игры. «Я сам не смотрел, сейчас и узнаем. Готовлюсь узнать о своей новой имбе», достав кольцо из инвентаря. В Игдрасиле можно было одеть по один кольцу каждые 10 уровней. Получается, сейчас я могу носить один кольцо, а на сотом уровне 10, но самое главное, я знаю, что можно зайти дальше 100 уровня. За 12 лет игры не было ни одного такого игрока, но вот что касается нипов, то их даже игрок мог создать свыше 100 уровня. Нужна лишь такая безделушка, как мировой предмет, что содержит в себе силу всего мира, что когда-то пожрал пожиратель миров. Таких предметов всего 200, не все из них удалось найти даже под конец игры. Но каждый из них невероятно редкий и уникальный. Скорее всего, голландец был мировым предметом, но я не переживаю по этому поводу. А вот куда засовывать 11 кольцо после 101 уровня, я не буду гадать. Малая оценка. Проговариваю и смотрю на предмет. Кольцо прилипалы. Качество. Высокое. Свойство. Позволяет прилепляться к объектам на 10 минут. Откат 10 часов. Выстреливает паутиной на 3 метра. Откат 3 часа. Отлично, очень полезные свойства. Теперь я смогу стать человеком-пауком. Хвастаюсь перед чатом, хотя можно мне мою Мэри Джейн заменить. По сути, это прекрасное сокровище, с помощью которого можно творить очень многие вещи, и оно явно выше высокого качества. Кольцо паука высокого качества позволяет приклеить себя к стене или потолку. Тебе нужно, без особой надежды спрашиваю, вряд ли она сейчас будет торговаться за это кольцо. Несмотря на то, что свойства были скрыты для всех, кроме меня, девушка была способна оценить высокое качество. «Мне не нужно это кольцо, я и так довольна этой мантией, что ты мне дал, можешь забрать все, что тут будет». Решила она не наглеть. «Но у меня будет условие». «Чего-то захотела юная ведьма». «Ну давай, удиви меня». Начал ждать ее ответа. «Завтра твоя сестренка опять идет с тобой, ты вроде в подземелье собрался, я пойду с тобой». «Даже не просит, а утверждает, Асука». «Ох, ладно, соглашаюсь. Не знаю, за что мне это, но не могу знать, когда эта пещера закончится, потому и рисковать не буду. Надеюсь, лута достаточно выпадет, чтобы отбить треп этой ролеплейщицы. Мне вроде деньги обещали за ее участие в подземелье, надеюсь, не обманули и чату, она действительно нравится». Дальше мы с девушкой отправились отбивать ее завтрашнюю плату за мои нейроны, что не понимают, по какому принципу она делает те или иные вещи. Глава 15, НПС 9999 уровня. Пойдем дальше, всех монстров в округе мы и так зачистили. Предлагаю закончить перерыв и идти дальше. Все равно я тут не для охоты. Что? Зачем? Нам же и так вместе хорошо, зачем нам вглубь пещеры? Не лучше будет дождаться возрождения этих монстров? Предложила свой вариант девушка. Нет, нам нужно вглубь. Настаиваю я. Все равно тут ничего не найти, значит, надо идти дальше, только тогда будет шанс найти что-то уникальное. Ну, раз уж братик просит глубже, значит, так и сделаем, весело ответила девушка. Надеюсь, ее второсортные фразы привлекут побольше внимания к моим стримам, иначе я не понимаю, зачем держу ее рядом с собой. Как думаешь, дальше будет опаснее? Решила спросить Шира. Думаю, да, очень. В прошлый раз я встретил 3 элитников, так что... Как только встретим что-то похожее, ты должна будешь убежать. Решаюсь рассказать часть правды и свои предположения, чтобы спровадить ее. Но если там так опасно, почему ты туда пойдешь? Не могла просто так сдаться, Асука. потом в записи посмотришь. Сейчас ей абсолютно не стоит знать, что иду за очередным мировым предметом или скрытым классом. Сделаю, как ты скажешь, но, пожалуйста, будь осторожнее». Грустно покачала головой девушка. «Как будто мне нужно ее беспокойство, я могу и сам справиться с получением плюшек». Каменные пауки падали один за другим. Под моим руководством я даже видел, как умения Асуки растут. «Неплохо, продолжай практиковаться. Даже такой профан, как я, вижу много недочетов. Ключевые аспекты в подземелье – это управление агрой и позиционирование. Так что не думай, что завтра у тебя будет возможность оплошать». Наставлял свою спутницу в меру своих знаний, что были мной собраны в течение полугода. Если бы она еще была нормальным человеком, а не притворялась кем-то, было вообще супер. Как же достали ее, а чему еще научишь, братик? «Так, впереди я вижу свою цель, а ты должна вернуться обратно». Я насчитал 5 каменных пауков и одновременно даже мне с ними не справиться. Стрел перед фактом девушку, стараясь не показывать всей радости нахождения такого большого скопления монстров. «Понятно, будь осторожен, я беспокоюсь», — грустно ответила девушка и начала уходить. Вытащила цвиток возвращения и прочитала, через 10 секунд телепортировавшись. Как странно, ушла по-английски, не прощаясь. «Чат, что думаете? Ставьте плюсы, если хотите, чтобы она больше со мной не путешествовала». Решил я узнать чужого мнения. «Чат, Ирк, Ерлахк, Вайокр, ублюдок, как так можно? Я бы ради такой девушки все сделал. Ерхка, Балдагорит, будь на месте, я так понял, ты там опять секретный класс нашел. Я тоже скоро приду, просто дождись меня». После этого сообщения я резко перестал читать и направился к своей цели. Это одна из моих самых больших проблем. Люди видят весь мой путь и могут отследить, мало того, что меня, так еще и все места, что я посещал. Не удивлюсь, если в подводной пещере и возле того маяка уже успело побывать немало народу. После 2 минут ходьбы я оказался на открытом пространстве. На некотором расстоянии могу заметить 5 гигантских каменных пауков, патрулирующих местность. Еще дальше, за пауками, мог видеть участок, полностью состоящий из воды, что покрывало где-то 20 метров пространства. Вода выходила из узкого канала, который в конечном счете вел под землю. Скорее всего, эти звуки и слышались раньше на периферии. 5 гигантских пауков преграждали мне путь к пруду. Они часто перемещались в открытом пространстве, только иногда останавливаясь, чтобы через пару секунд продолжить свой маршрут. На первый взгляд кажется, что расстояние между мной и кромкой воды было 15 метров. Я не был разбойником, а другим ролям абсолютно невозможно пройти через эту область, не привлекая внимания каменных пауков. Есть еще вариант с их убийством, но у меня появилось кольцо. Я выбираю оптимальный вариант, потихоньку двигаясь вдоль стены и, если что, активирую кольцо. Как только расстояние до ближайшего каменного паука стало меньше 4 метров, он тут же резко посмотрел на меня. «Скри, скри!» Паук замечает мое присутствие и кричит, подзывая своих друзей. Активирую кольцо, одновременно подпрыгиваю как можно выше, чтобы забраться на стену. Бум! Через пару секунд доходит до меня звук удара. Этот сумасшедший паука под управлением и решил врезаться в стену, чтобы сбросить меня. Эти пауки явно какие-то бараны, потому что остальные решили поступить как и их первый монстр, только в отличие от него им повезло и они не получили оглушение. Я уже начинаю думать, что тут есть особые атаки телом об поверхность, а учитывая, что у пауков голова прикреплена к груди, то кажется, кто-то неверно прописал скрипт. Но в моей тактике явно что-то не так, почему я посчитал себя самым умным, а через пару секунд за мной гонится 5 мобов по потолку, а главное, они быстрее меня. Подводное дыхание. Использую свиток, нависнув над подземной рекой и тут же срываюсь в подземных недрах. Ожидаемо пауки за мной в воду не прыгнули, было бы странно, если бы каменные пауки прыгали в реку. Но находясь под водой, единственное, что меня сейчас беспокоило, это течение и видимость. Меня мотает в разные стороны, а я и сопротивляться не могу. Видимость еще хуже, чем в озере, полная темнота, я прям чувствую, что с каждым днем я все дальше от света. Причем из-за собственной тупости. Свитки на все случаи жизни я купил, но кто дурака научит ими пользоваться, особенно в воде с абсолютно нулевой видимостью. Меня тут уже 5 минут мотает, а я начинаю понимать, что нагрузка на мой опорно-двигательный аппарат действительно невероятна, даже не сравнится с пауком. Но все заканчивается, Вот и моя карусель остановилась. Увидел я луч света, которому невероятно обрадовался. Ведь это были не медики, что пришли меня добить от припадка, а выход из этого кошмара. Бульк все-таки смог выбраться из темных вод. Первым делом я разваливаюсь на зеленой траве, смотря на три луны, что светили и вывели меня из этого ужаса. Я что, в другом мире? Вырвалось у меня. Но стоило посмотреть на изрядно просевший онлайн-чата, так я сразу отбросил эти мысли. Все-таки игра умеет удивлять и поражать своей красотой. Чистый ручей, в котором я оказался, вел в эту удивительную долину, в которой находились горы, лес и речка. Трава обильно росла по всей долине, напоминая толстый зеленый ковер, уходящий в самый лес и дальше. Различные дикие цветы росли тут повсюду. Жаль, что игра не позволяет чувствовать ароматы, что витали вокруг меня. Скорее всего, я попал в секретную область, что находится прямо в горе, а небо над головой является лишь иллюзией. Помнится, в Назарике делали похожие. Через некоторое время, как я отошел от прошлого путешествия, принял решение двигаться дальше. Густая листва загораживала большую часть обзора, а такой яркий свет был непривычен. Все было в оттенках фиолетового, что таинственно подсвечивался и создавал ощущение сказочности. Проходя по странному пути, я достиг глубинной части леса. Здесь деревья были гораздо величественнее и раскидистее, а освещение гораздо тускнее. Земля в лесу была усыпана слоем мертвых листьев, что простирались на все расстояние, что я мог обхватить своим взглядом. Прямо посередине этого леса находилась жемчужина, что светилась невероятно белым и чистым светом. Подхожу к этой жемчужине и протягиваю руку в надежде схватить предмет. В момент соприкосновения моих пальцев весь свет пропадает, а пред мной возникает очередной старик. Был он одет в богатые одежды. Большой крестообразный шрам был виден вместо волос, а его длинная борода сияла самой хлоркой, в то время как глаза были закрыты. Вся его поза и внешний вид располагал и вызывал доброжелательность. «Приветствую тебя, избранный, что ищет истину», — пафосно заговорил старик, видимо, имея в виду какую-то свою истину, которую я почему-то искал. А он, так уж и быть, поделится ею с бедным мной. Ну уж нет, в этот раз коварным НПС не вытянуть из меня каких-либо размышлений. Я псих и имею одно из самых сильных орудий человечества – язык. Здоров, НПС, дай мне квест, и я побыстрее пойду. Решил я все по-быстрому завершить наш диалог. Что? Да как ты посмел, я великий культиватор, что пошел против воли богов и небес, а потом и сам встал на божественный путь, ибо имя мне ухуел. Как ты смеешь обращаться так, обращаться к великому мне? Негодовал призрак очередного уберкрутого богоубийцы. Дай отгадаю, и убил ты кого-нибудь бога моря? Сделал я предположение. Да, то есть ты уже знаешь о великом ухуел? Делал неверные выводы призрак, пока я пытался не заржать. Нет, не знаю, просто недавно встречался с 127 сыном Дагона. Что такого удивительного в том, чтобы под пиво убить какую-нибудь рыбину? Решаюсь спровоцировать его на дополнительную информацию. Не смей меня сравнивать с жалким сыном отрыжки бездны, я живу уже тысячи лет, потому эта мелочь недостойна внимания этого поднебесного бессмертного. Сообщал о своей важности мне этот нип. Какой-то он слишком живой, даже предупреждение мне не выдал за такой наезд. Знаешь, маги гордятся своими знаниями, воины честью и доблестью, купцы богатством и удачей, а рабы только своим возрастом. Что думаешь? Решил задать каверзный вопрос. Ха, кашлянул кровью этот подзаборный бессмертный. Ты, даже как-то обидчиво протянул убивца богов. Я обладаю множественными тайными знаниями, что недоступны обычным смертным. Начинал оправдываться этот бессмертный из яйца или жемчужины. Что ты имеешь в виду? Я тоже обладаю многими знаниями и секретами, как и любой другой человек. Чем мои знания отличаются от твоих? Даже сейчас этот и умудряется меня удивлять, но что же он мне сможет сказать? Все в мире происходит согласно законам небес, только следуя опыту прошлого поколения, можно его приумножить и достичь еще большего величия. Пафосно вещал это ты, но если сократить его слова, то это будет звучать как «слушайся маму», наверное, следующая его мудрость будет такая, как «кушай кашу» или «без труда не вытащишь рыбку из пруда». Сомневаюсь, что ты вообще являешься культиватором, как был рабом, так им и остался. Только они подчиняются неизвестным законам, что построили у себя в голове, как и традициям, что сдерживают их. Строгая иерархия – это клетка, что сдерживает истинные порывы личности, превращая в жалких рабов в высших, а высших в рабов схем, под которые они сами того и не осознавая танцуют. По твоей логике, если родился псом, так им и должен умереть. Как можно превзойти сами небеса, если ты не можешь пойти даже против традиций, что их и воздвигли? Привел я аналогию с дьяволами, у которых была похожая иерархия. Благо мои планы, как и я сам, адаптируемые, и я часто вывожу на импровизации, например сейчас. Да ты, сам плешивая собака, решил великий культиватор перевести стрелки. Грязное создание, твои мысли полны грехов, ты же приспешник бездны, признавайся, ты служишь 127 сыну Дагона. Покрылся пламенем старик и открыл свои глаза, от которых повалили белоснежные лучи огня. Откуда-то узнал он мою расу. О чем ты говоришь? Я нашел его труп и уничтожил наследие, предотвратив вторжение Наг. Решаюсь я сыграть на фактах, еще неизвестно, убьет он меня или нет. Но по моему титулу вы разозлили деда уже мой. Хорошо, значит, я в тебе не ошибся. Воин света, и ты действительно достоин. Начал он вещать, как будто пару секунду назад и не пылал праведным гневом. Остался последний вопрос. Кем ты хочешь быть? Возвышенным на небесах бессмертным или павшим в ад дьяволом? Задает каверзный вопрос этот старик. Скорее всего, он борец всего хорошего против всего плохого, но я решаюсь отказаться от этого квеста. Ни то и ни другое, я хочу сам решать свою судьбу. Не быть приспешником коварных дьяволов и не глупо плясать под дудку хороших сил. Заявляю я. Отлично. Может, именно тебя я и ждал все это время. Просто назови силу, которой хочешь повелевать. В голосе старика прослеживалось нетерпение. Ничего, я не хочу повелевать ничем. Кто я такой, чтобы нарушать законы каких-то там мутных сил? Пытаюсь отказаться от этого квеста. Ха-ха-ха-ха. Зловеще рассмеялся старик, и я прям почувствовал его взгляд, полный презрения. Ты сказал, что недостоин этой силы, но как глупец ее и выбрал. Помни, оно ни к чему тебя не приведет. Торжественно вещал Ухуел. Но при этом ты допустил очень серьезную ошибку. Скажу по секрету, я пытался тебя убить, заставляя выбрать силу небес или ада. Даже если ты справился с этой ловушкой, бездну ты не выбрал, потому за обман тебе достанется. Не успел он закончить, как предо мной начали появляться сообщения. Поздравляю, вы были прокляты. Вам доступны абсолютно все классы. С этого момента смена расы и классов заблокирована. Все классы, что вы возьмете, останутся с вами навсегда. Внимание! Принудительное дарование класса. Небесный гений. Внимание! Не выполнены условия. Класс автоматически блокируется до выполнения условий. Ваш максимальный уровень становится 95. Внимание! Принудительное дарование класса. Демонический практик. Выполнены скрытые условия. Обмануть небесного святого, не сообщая ему о своей демонической природе. Внимание! Ваш путь невозможно изменить. Закреплена роль мультикласс. Внимание! За каждый дополнительный вид энергии будет снижаться количество получаемого опыта на 10%. Текущее значение – 10%. Так и знал, не подвела моя чуйка. Это ты откуда-то узнал, что я демон и хотел меня подставить еще сильнее. Не зря он мне сразу не понравился, и я попытался отказаться от квеста. Помни, ты сам выбрал свою судьбу, и именно тебе отвечать за этот выбор. Решил меня добить меня старик. Я не хотел брать класс с культиватора, завязанного на ки, потому что уже являюсь магом. Решил я сознаться моему дарителю проклятий. Это все из-за твоего невежества и неуважения к старшим. Решил посвятить меня и в свою месть. Так все-таки я не ошибся, и он вправду как живой. С чего я должен уважать маразматика? Тебе вообще только кажется, что прошла 1000 лет, на самом деле тебе пару недель. Просто попытайся вспомнить свою жизнь, а я тебе скажу, ты никогда не был живым. Решаюсь уничтожить это ты. ХМ, проваливай, но я подумаю над твоими словами. Приходи, когда станешь сильнее. Решил и действительно задуматься над своим существованием. Отлично, это может быть моим шансом. Неужели ты думаешь, что я дам тебе время? По-любому, когда я приду сюда на 95 уровне, ты уже станешь мировым врагом. Говоря эти слова, я уже схватил его жемчужину, из которой он появился, и начинал сжимать все сильнее. Нет, стой, ты не понимаешь, что ты делаешь. Решил он меня остановить клишированной фразой. После того, как я начал сжимать жемчужину со всей силой, образ старика начал покрываться трещинами, а после полностью разрушился, знаменуя его уничтожение. После уничтожения этого артефакта пред мной появилось сообщение. Одно из условий по получению класса небесного гения выполнено. Просчитать примерный вариант выполнения квеста не составило труда. Как и думал, даже если бы я выполнял условия этого мутного старика, в конце остался только один. Благодаря знаниям будущего я знал, что по-настоящему сильные классы находятся примерно в 10 экземплярах. Не может быть одновременно 10 мировых бедствий или небесных гениев. На обладателей таких классов всегда велась охота. А чем реже класс, тем меньше у него может быть копий. Это не значит, что если меня убьет игрок, то он получит право на класс небесного гения. Чтобы это сделать, надо выполнять прошлые условия, что выполнил и я. Но как это сделать, если я уже убил квестодателя? Наверное, найти нового, если такой есть. Но из-за записи этого стрима я не мог именно этого старика оставлять в живых. Также после уничтожения предмета пред мной появился новый предмет. Наученный прошлым опытом, я решил сначала просканировать его. Малая оценка. Сканирую кусок пергамента. Неизвестный предмет. Неизвестные свойства. Ну кто бы сомневался, слишком уровень моей оценки слабый. Ничего не остается, как схватить его в надежде, что сейчас не выпрыгнет злая версия С имени Мух уехал. Множество темно-золотых символов таинственно усыпали пергамент, что напоминало обычную страницу книги. Но понимаю я лишь одно слово – антимагия. Загадочный пергамент. Пассивная способность. Распознание жизни. Активная способность. Бастион арканистов. Дарует пользователю иммунитет к магии. Здоровье получает Х10. Действует 10 минут. Перезарядка. 5 дней. Примечание. Осколок мирового предмета. Имба, я точно окупил этот поход, осталась малость, вернуться в город. Внимание, в этой зоне запрещено использование навыков перемещения на большие расстояния. Как только использую свиток, передо мной всплывает подстава, так и знал, что не получится просто так отсюда уйти. Земля начала яростно трястись и дрожать под моими ногами. Началось глобальное разрушение всей локации. Хорошо, если бы только это, но я увидел огромную руку. Скорее всего, стражи этого места. Сейчас мстить будут именно мне. Глава 16. Забытый бог. Не знаю, насколько мое решение будет правильным, но я бегу в сторону самой низкой горы. Выбравшись из леса, я начал подъем на не слишком крутой склон в попытке взобраться наверх и не попасть под землетрясение. Поднимаясь все выше и выше, я видел, как из центра этого леса, откуда я недавно ушел, формировался ужасный кратер, поглощая всю большую территорию. Тем временем гигантская голова появилась в центре долины. Из провала в земле, за головой сразу пошли огромные руки, туловище и ноги. Это, конечно, не мудрый дуб, но гигант был примерно с девятиэтажку, состоял из разнообразных растений и веток, а когда полностью вылез, то покрылся зеленой аурой. Распознание жизни. Обреченно проговариваю. Забытый бог. Уровень 100. Здоровье 1500000 1500000. Заклинание срабатывает, показывая мне невероятные значения, чтобы я впал в полное уныние. Культиватор здесь находился не просто так и защищал могилу этого забытого бога. Чувствую на себе взгляд этого моба, что остановился на моей фигуре, а я ведь почти добрался до вершины горы. Одним движением босс оказывается возле горы, на которую я начал подъем. Гнев природы. Ракочет этот гигант. Ему явно не понравилось, что я его освободил. Неподалеку от горного массива располагался стартовый город новичков, и в этот момент у каждого в городе Корнел затряслась земля. Игроки сильно напугались, не понимая, что же именно вызвало этот эффект. Что происходит? Кто-то начинал сразу задавать вопросы, конкретно ни к кому не обращаясь. Посмотри на горы. Тут же был дан ответ. Все горы, что находилось в мертвых землях, вдруг стали зелеными, а из самого скопления гор начало показываться массивное тело гиганта. Сначала одна рука, потом вторая, не прошло много времени, как показалось все тело. Внимание! Игроком NG Асура был пробужден забытый бог. Рекомендуется всем ближайшим игроками покинуть зону рейда. Через несколько мгновений вспышка яркого света ознаменовала телепортацию группы вооруженных солдат НПС, что прибыли в этот город, облаченных в черные одежды, что закрывали все видимые места на теле. У каждого из них была одна общая особенность. Это лик смерти на шлеме и нагруднике, глаза которого сияли синим пламенем. Солдаты быстро собрались на центре площади, и было их более сотни. У них была простая миссия: в случае нападения на мирные города, Они должны были их защитить. Сейчас они действуют всего в 10 городах, а их задача – защищать все прилегающие территории города. Игроки активно общались между собой, рассматривали этих воинов, делали скриншоты или записывали видео. Забытый бог принадлежал к одному из 120 уничтоженных миров. Эти существа потеряли поддержку своих верующих, потому пали, были убиты или запечатаны. Какой еще мир подойдет для запечатывания бога природы, как не мир смерти? Пробуждение одного из них означает битву, где пока что не будет места игрокам. Но это не значит, что они не попытаются извлечь из этого пользу. Подняв голову, я увидел, что босс вырвался за пределы локации. Когда в меня послали гнев природы, зеленое пламя собралось в огненное солнце. Словно метеор, плотный огненный шар полетел в мою сторону. Но я успел спрятаться в пещере, а шар взорвался при столкновении с горой. При ударе пламя плавило валуны, оставляя за собой глубокие кратеры, отчего вся территория начала покрываться трещинами, а небо разрушаться. Как я и думал, это оказалось лишь иллюзия, отчего вместо космоса и лун, всю пещеру окутала тьма, а стены и потолок стали обычным камнем. Меня это не волновало, вокруг было достаточно зеленого пламени, которое было ярко-кислотным, и оно пробило дыру в горе. Мне осталось выбраться из этой локации. Подняв голову, я увидел, что этот моб не отстает, начиная за мной спускаться. Это существо выглядело как олицетворение природы. Неудивительно, что его запечатали в мире мертвых. У него слишком высокий уровень, одна моя ошибка и он меня убьет. Не теряя ни секунды, начал еще быстрее спускаться с горы, но остановился в шаге от крутого обрыва. Когда посмотрел вниз, заметил, что высота была примерно 90-100 метров. Глянув назад, я увидел забытого бога, что быстро приближался. Потому принял решение сделать прыжок веры. По-моему, самое время найти внизу сено, которое полностью уберет инерцию, или хотя бы ведро воды поставлю. Как показало, это было самое верное решение в этой ситуации. Бум! Через секунду я заметил, что меня обдало осколками камней, нанеся незначительный урон. А на место, где я недавно стоял, прыгнул забытый бог. Я очень быстро приближался к земле, вытянув левую руку, активирую активный навык из кольца паука. Паутина выстреливает и зацепляется за край утеса, тем самым замедляя мое падение. Паутина была жесткой, но эластичной, напоминая резинку, которая постепенно растягивалась до предела, от все большего и большего напряжения. В какой-то момент мое падение прекратилось, а я на секунду завис в воздухе, чтобы ознаменовать, что сила гравитации превзошла прочность нити, обрывая ее. 120 ОС. Урон, что получил при падении на землю, не могу назвать большим. Будь на моем месте любой игрок, он даже не успел применить навык. После падения, использую максимальную скорость, иногда применяя скачок и побегу в город, в надежде получить защиту от стен. В этот раз я пошел на риск. У меня был свиток левитации, но этот босс слишком быстрый. Если бы я применил навык на обрыве, то босс бы меня раздавил. Когда до города оставалось менее полукилометра, я начинал понимать, что мне от него не сбежать. Возле города сплошная равнина, на которой мне никак не уклониться от его навыков. Единственный мой шанс – это использовать свиток телепортации, но будет у меня на это время? Я был просто жертвой, а этот охотник меня загонял. С каждой секундой опасность была все ближе и ближе. Неожиданно откуда-то прилетело 3 стрелы. Каждая попала точно в центр головы, грудной клетки и живота. После чего эти стрелы вспыхнули некротической энергией. Повернув голову, я увидел большое старое дерево, на котором находился лучник, одетый в черные одежды. Он в очередной раз натягивал тетиву для выстрела, после чего еще 3 стрелы были выпущены в сторону забытого бога. Благодаря этому НПС, босс сместил свой приоритет и теперь направлялся не ко мне. «Капитан Дасин, оборонный периметр построен. Ждем дальнейших указаний», — доложили несколько солдат, что были одинаково одеты. «Он приближается. Отступаем в город. Сейчас этот нарушитель спокойствия почувствует на своей шкуре, то, что умерло, должно быть мертво и дальше». Капитан Дасин бросил взгляд на забытого бога, что еще быстрее начал приближаться к ним. Убрав лук в инвентарь, спрыгнул с дерева. Выглядел этот капитан ужасно. Даже издалека я видел его устрашающую голову, с огромной пастью и костяным иракезом. Сложно было понять, к какому именно типу нежити он относится. А то, что это существо было неживое, понятно сразу. Из-за провокации капитана, Босс прошел мимо меня и направился прямиком в город. Я же направился за ними. Как босс подошли к городу, я услышал: сверхуровневый навык, нисхождение молнии. Пророкотал забытый бог. После чего небо над городом стало еще чернее, на секунду пропали вообще все звуки, а после в город направилась невероятно разрушительная молния. Бум! Ударила молния в синий барьер, что защищал город, пуская по нему мелкую сетку искр. Действием по стандартному защитному построению, капитан Десин поднялся на самую высокую башню магов, что и защищало город, и отдавал приказы тем, кто внизу. В атаку! Скомандовал капитан. В тот же момент каждая баллиста в городе нацелилась на забытого бога. Несчетное количество стрел, болтов и навыков было выпущено в босса. Тем временем забытый бог не прекращал атаковать, пуская одну молнию за другой, а барьер покрывался сетью трещин. Но в какой-то момент у него кончилась мана, его это не остановило, и он подключил к этому делу свои руки. После чего барьер разлетелся на осколки. Тут же по нему отработал луч из башни, что перешла из защиты в нападение. Забытый бог начал идти в центр города, сломав стену и дома, что вставали у него на пути, разбрасывая по округе камни, кирпичи и прочие строительные материалы. Пробегая за забытым богом, я слышал выкрики игроков, которым тоже крупно досталось. Охренеть, босс 100 уровня в стартовой локации. Я только зашел в игру, какого хрена происходит? Атакуйте его, почему так мало атак? Положите свои жизни, но лут с этого босса должен достаться нам. Ты совсем тупой. Мы ему даже одну единицу здоровья не сможем снять, разница в уровнях слишком большая. Кого ты назвал тупым? Ты хоть знаешь, кто я такой? Я глава гильдии тушканчиков. Паника и дебилизм распространялись среди игроков. Город был в состоянии хаоса. Более десятка игроков постоянно становились на пути забытого бога, чтобы через секунду быть раздавленными. Игроки походили на мух, что сталкиваются со стеклом, не имея понятия, что это не даст никакого результата. Но чем ближе босс подходил к центру города, тем больше становилось больше по-настоящему сильных НПС, а битва становилась все интенсивнее, делая меня счастливее. «Славься, богиня Хель, сверхуровневый навык, поколение смерти!» — выкрикнул капитан Десин. После чего на башне магов загорелся еще больше и едкий некротический зеленый шар. Отпустив тетиву, стрела меньше чем за секунду оказалась в теле забытого бога. Бум, бум, бум. Произошел каскад взрывов, к которому подключили башню магов. Площадь, куда и добрался забытый бог, была быстро окружена воинами в черной броне. Кажется, тут он и погибнет. Интеллектом этот босс явно обделен. Даже мировой враг, которого я случайно создал, предпочел спрятаться где-то в море, а этот локальный босс глупо идет к своей смерти. Я оставался на таком расстоянии, чтобы меня случайно не задело атакой, но было полно других игроков, что ждали смерти босса такого высокого уровня. Чтобы успеть схватить лут с этого моба, я не питал особых надежд и не был готов умирать за снаряжение 100 уровня, которую я еще не скоро надену. В конце концов, пусть и обычным игрокам что-то достанется, а я буду доволен тем, что уже собрал. Поэтому я наслаждался и записывал это зрелище. Жалко, что попкорна нет. Холкил, учитывая, что наша гильдия величия здесь, то твоя гильдия повелителей Хильхейма должна отступить. Не будь слишком упрям. У нас больше игроков 5-го уровня, говорил вампир. Внешность у него была стандартная, бледная кожа и красных глаз, звали его Великолепный. Какая разница? Игра только началась, и у нас уже больше людей. «Моя гильдия стоит выше в рейтинге, так что это именно ты должен отступить», — отвечал скелет в капюшоне, с прожекторами фиолетового цвета вместо глаз и ником Холкил. Начался пустой треп среди сильных игроков. Ребята не понимают, им лучше стоило объединиться, ведь среди них есть третий, особенно сильный игрок, первородный, так звали человека, что был главой гильдии Империи Смерти, сильнейшей гильдии, что состояла из людей, и целью всех этих игроков были материалы, что выпадут с босса. В это время, воины в черной броне, не отступая ни на шаг, продолжали атаковать гиганта, рубили его мечами, поливали градом стрел и навыков, целясь четко в его огромное тело. Забытый бог яростно заревел и начал кастовать сверхуровневую магию. У босса осталось совсем немного здоровья. «Быстрее захватите лут!» — прокричал неизвестный игрок, но все тут же побежали к боссу. Капитан Десин выстрелил еще одной стрелой из своего лука, пронзив голову забытого бога, уже навсегда его успокаивая. Издав рев поражения, Он разваливался на синие осколки, начав исчезать в воздухе. Единственная часть зеленого доспеха упала в том месте, где он недавно находился. «Это экипировка. Схватите ее!» – закричал Великолепный. В один момент на площади собрались сотни игроков всевозможных рас и гильдий, делая сцену перед глазами еще сумасшедшие. Естественно, я тоже решил поучаствовать в этом безумии, даже не чтобы забрать элемент брони, а чтобы лично заснять счастливчика. Одновременно на площадь обрушились сотни навыков. Даже если урон в городе не проходит, заклинания могут ослеплять или даже замедлять других игроков. Первый до обмундирования добрался какой-то рейнджер, что тут же передал доспех первородному. «Теперь экипировка принадлежит Империи Смерти», — громко прокричал игрок, чтобы ознаменовать свою победу. После его слов большая часть ажиотажа прекратилась. «Погоди, мы же цивилизованные люди и можем все нормально обсудить», — начал говорить Холкил, проходя недалеко от меня. «Какую ерунду он молит? Ты нежить, а он честно получил экипировку. Потому я считаю, что мы должны...» Краш. Не успел Холкил проговорить свой навык, как его голова познакомилась с раздробленной плиткой, а всему виной была моя подножка, которую я решил выставить перед ним. Как говорится в ядерной физике, упс, хотел чуть подгадить игроку, а в итоге предотвратил кражу. А вообще, нет, по-моему, Империя Смерти довольно честно забрала эту броню. Так почему я должен позволять ее воровать, если нахожусь в нужном месте? И совсем не важно, что это произошло случайно. Теперь остается надеяться, что этот первородный знает о таком понятии, как долг. Даже если шанс кражи составлял минимальные проценты, я явно ему помог. Спасибо. Удивленно на меня посмотрел первородный, после того как спрятал броню в инвентарь, не замечая на мне знака его клана. Ох, не повезло, нам ничего не досталось, Империя все захватила. Услышал где-то в толпе. Мне же осталось незаметно уйти, первородный все равно уже знает меня в лицо. Ублюдок. Ты просто так хочешь уйти. После всего, что сделал, если бы не ты, именно у меня была экипировка. Говорил Холкил, похоже, знакомство с плиткой ему не понравилось. Зато теперь не только у меня лог боя состоял из знакомства лиц и камня. В этот момент меня окружил десяток игроков его гильдии. Эй, хочешь меня найти? Ищи в прошмандовках Хильхейма, там как раз за 60 золотых моя голова продается. Решил я назвать цену своего убийства, которую выставила его гильдия. Очень удобно иметь атрофированное чувство юмора, благодаря которым могу и над собой шутить. Особенно удобно, когда хотят обидеть словесно, но ты настолько псих, что можешь подшутить над собой больше, чем кто-либо. Не приближайся к моему другу Холкил, если я узнаю, что ты доставляешь ему проблем, то назначу за твою голову 6000 золотых. Первородный решительно выступал против Холкила, а этот парень действительно ценит добрые поступки. Игроки Империи Смерти услышали слова своего лидера и в ответ начали окружать группу Холкила. «Не думай, что я забуду твой поступок, ты просто слишком мелкая сошка, чтобы наша гильдия и на тебя силы тратила», — продолжил словесно надавливать первородный. «Не думай, что я тебе боюсь, тебе просто повезло иметь таких друзей», — ядовито сказал Холкил, смотря на меня, и начал уходить, не забыв напоследок сверкнуть глазками. «Я тоже не забуду», — бросил ему вдогонку первородный. «В этот раз моя ставка на хороших ребят себя оправдала. Слушай, мне тут сообщили, что именно ты первый во всех мирах, кто пробудил мирового босса. Из-за этого локального, я смотрю, ты тоже был в ответе», — начал говорить очевидные вещи первородный. «А быстро он, ладно еще забытый бог, но так быстро выяснить, что я создал мирового босса. Это, конечно, несложно выяснить, учитывая, что весь мой геймплей записывается, но я прям чувствую, как мое ЧСВ просыпается. Как насчет того, чтобы присоединиться к нашей гильдии? Сразу сделаю тебя офицером, что скажешь?» Сделал мне предложение игрок расы людей. Может, я его и принял, все-таки самая большая и сильная человеческая гильдия в Хильхейме, но в тут-то и дело, моя раса этого не позволяет. «Ты, наверное, не в курсе, но я стример, потому играю в соло. Проговариваю достаточно громко, чтобы разрекламировать себя и среди других игроков. Хотя после успеха с забытым богом и мировым врагом популярность мне и так обеспечена, но на достигнутом нельзя останавливаться. Не вступление в гильдию – это одно из условий, с которыми я играю. Решаюсь выбрать этот вариант в качестве ответа. Единственная гильдия по моему плану, в которую я вступлю – это Ainsa Elgaun. Потому любой может посмотреть, как я нахожу и активирую секретных боссов. Опять повышаю голос. Хаем, а как ты относишься к тому, чтобы вместе пройти подземелье? Игдрасиль, это же командная игра, решает узнать первородный. Конечно, позитивно, если я буду лидером в группе, можем с тобой хоть всю игру вместе пройти, просто официально я не буду состоять ни в какой гильдии. Радостно сообщаю этому известному игроку, что успел прославиться уже в других играх. Если смогу переманить к себе на канал еще и игроков Империи Смерти, то это должно мне дать в теории 1000 подписчиков. Думаю, мы сможем помочь друг другу. Он отрекламирует свою гильдию, а я обращу членов его гильдии в своих подписчиков, а самое главное, все останутся в плюсе. Гильдмастер, этот парень слишком возмутительный. Думаю, он слишком много о себе возомнил, мало того, что не принял ваше предложение, так он хочет везде быть лидером, ни во что вас не ставя. Начала возмущаться какая-то крыса, что решил меня укусить, остается надеяться, что слова этого человека ничего не значат для первородного. Наверняка он мне завидует, вот и решился добавить свой бесполезный и никому не нужный комментарий. Ха-ха-ха-ха, умеешь же ты насмешить, возмутительный. Асура, я принимаю твое предложение, напишешь, когда будешь готов отправиться в данж. Неожиданно рассмеялся и тут же принял мое предложение первородный. Думаю, в ближайшие дни скажу, а сейчас я пойду. После этих слов я начал уходить, приняв его предложение в друзья. Статус 3. Имя. Инджи Асура. Раса. Гетероморф. Мировоззрение. Хаотичное. 94. Место жительства. Возрождение. Таверна города Корнел. Титул. Убийца титанов 4. Всего уровней. 6. Опыт 61 100%. Расовые уровни. Демон полукровка. 2. Вместилище. 1. Демонический практик. 1. Классовые уровни. Пространственный маг, 2, небесный гений, 0, заблокировано. Характеристики, ОС, 360-361-2 всек, ОМ, 360-361-2 всек, КИ, 360-361 всек, ОФ, 540-541-5 всек, здоровье, 6, энергия, 6, физ-атака, 9, физ-защита, 5, ловкость, 10, маг-атака, 7, маг-защита, 5, сопротивление, 5, особое, 7, мощь, 360, пассивные и активные навыки 8, общие демонические, глава 17 бешеная. Проснувшись, я завершил свою утреннюю зарядку, а когда сидел и просматривал новости в интернете, зашел на свой канал. В глаза тут же бросилось число просмотров, которое возросло в десятки раз, и это за ночь, полгода я собирал аудиторию, а за каких-то пару дней она у меня утроилась. С такими позитивными мыслями я начал запускать очередной ежедневный стрим, ведь сегодня смогу лично опробовать подземелья в игре. Оказался я в своей комнате внутри таверны. Выйдя из нее, увидел, что весь город уже починили и о недавнем нападении ничего не напоминало. Чат, готовы к подземелью? Задаю вопрос зрителям. Проверив свой список друзей, увидел, что все в сети, и это тут же было доказано. Асука Шира, никуда не уходи, я скоро буду. Пришла она спустя минуту. «Ты что, сталкерством занимаешься?» Цеходу спрашиваю у нее. «Чего?» «Я просто посмотрела все твои видео и поставила оповещение о новых стримах». Принялась оправдываться эта актриса. «То есть ты не отрицаешь, что следишь за мной и просмотрела всевозможные материалы, где я присутствую?» Продолжал я давить. «Братик, ну чего ты такой злой? Не будь букой». Наконец входит она в свою роль. «Не доигрываешь?» «Ну да и ладно, готова к подземелью?» Спрашиваю у девушки. «О чем ты?» «Конечно, я готова», — весело проговаривает Асука. «Пойдем тогда ко входу в подземелье с кобальдами, нас уже должны ждать». Разворачиваюсь в сторону выхода из города. Через 15 минут мы добрались до нужного места, где собирались толпы игроков. Ищу группу, дамагер 4 уровня. Ищем целителя в пачку. Ищем любых гетероморфов. Требования к группе. Раса человеческая. Отовсюду слышались разные возгласы от самых разных игроков, которые собирались проходить первое подземелье. Игдрасиль подается в первую очередь как PvE-контент, потому чтобы открыть цепочку заданий до финального босса, нужно зачистить первые два подземелья, сами подземелья должны быть 5 и 10 уровнях. Можно сказать, что это часть обучения. Подземелье делится на несколько типов. Во-первых, это количество человек, которая при максимальном количестве может доходить до 100, как на мировых боссах. Во-вторых, можно самому выбрать сложность подземелья, чем выше, тем более качественные предметы будет выпадать. Всем привет, как настроение, готовы к данжу? Обращаюсь к восьмерке трапов, что уже ждут нашего появления. Даже если вчера меня пригласил самый известный человек в Хильхиме, это не отменяет моего прошлого уговора, в котором я прохожу подземелье в этой компании. Привет всем, а во, такие красотки, братик, а ты окружил себя настоящим цветочником. Решила съязвить Асука. Рады тебя видеть, Инджи. Прими наши поздравления, всей гильдии на тебя подписались, после того, что ты вчера сделал. Решил меня лично поздравить Куница. Ну хорошо, мне заплатили, подписавшись на меня, и это основная причина, почему я сегодня иду вместе с ними. Не могу допустить шанса, что после моего отказа они от меня отпишутся. У меня и так кончаются деньги, а это моей хороший шанс заработать. Почему это как-то грязно звучит? И вовсе я не продался трапом, мне просто нужны деньги. Любой поступил бы так же на моем месте. Решил я ответить Куница клишированной фразой, даже если она не подходит. А сделал я это, чтобы добавить абсурда и избавиться от навязчивых мыслей. Как скажешь, но ты и вправду делаешь невозможное. Вот я бы не смог сбежать от босса сотого уровня. Продолжает хвалить меня уже Арис. Не обращайте внимания, все в порядке. Если кто-то не поймет мой юмор, все-таки сейчас мой онлайн свыше 100 человек и мне нужен контент. Даю разнесение, готовя их будущему безумию. Так, девчата-парнита, вы же помните, что я должен быть лидером. Распускайте свою группу и берите мое приглашение. Решаю побыстрее зайти в подземелье. Конечно, кидай, уже распустил, отвечает Куница. Большинство участниц были с самой моей первой локацией, видели меня лично, потому быстро приняли приглашение. Куница, что за фигня, я думала, что у нас нормальная женская группа. Почему я должна слушать игрока, что отыгрывает парня? Для кого были придуманы правила гильдии? Мы играем только женским коллективом. Начал возмущаться единственный незнакомый трап с милым лицом, черными волосами, красными глазами, загорелой кожей и на удивление нормальной грудью. Именем у этого индивида говорило само за себя, бешеная. Успокойся, гильдмастер знает, что мы делаем. Если бы не проблемы в реальной жизни, она сама пошла с нами. Скажи честно, ты постоянно находишься в игре и даже не посмотрела, что я тебе скидывал. Уже начала возмущаться Куница. Да что там такого важного может быть, что мы идем в обход правил отыгрыша? Не унималась эта бешеная. А то, что именно этот игрок помог нам отбить первую локацию, а дальше начал совершать невозможное по типу вызова мирового босса, тебе разве его ник ни о чем не говорит? Начали меня еще сильнее отгораживать. Ну простите, что у меня есть личная жизнь и я только играю в игру, хожу на работу и сплю. Продолжала гневаться бешеная. Эй, нет ничего плохого в том, чтобы этот мальчик нами управлял. Ты только посмотри на него, какой он милый, вылитая принцесса. Этими словами Арис решил поставить точку в разговоре, но лишь сильнее ударил мне в спину своими словами, подобно клинку, по моему хрупкому черному сердечку. Вот теперь я точно уверен, что к нему спиной я поворачиваться не буду. Кто, если не братик, достоин управлять этим цветочником? Всегда должна быть главная пчелка, добавляет Асука. Спасибо, конечно, ты говоришь приятные вещи, но почему мне так плохо и я хочу побыстрее отсюда уйти? Это теперь даже не сборище фриков, а настоящий клубок змей, где только каждый десятый является девушкой. Я теперь не знаю, отчего троллинга мне становится хуже. Мне даже ничего говорить для контента не надо, меня сразу закопали. Бешеный, хватит возмущаться, ты уже принял группу, потому должен подчиняться моим командам до момента, пока ее не покинешь, никто тебя здесь не держит. Если хоть у кого-нибудь есть ко мне вопросы или сомнения, я потом специально выберу время и мы все сможем урегулировать на арене. Я же обязуюсь сделать все, чтобы мы благополучно закрыли этот начальный данж. Не выдерживаю и решаюсь внести порядок в сборище этих фриков, став тут главным. Выполняйте приказы Инджи, как будто их говорю я. Кто будет не в состоянии их выполнить, может выйти из команды и не появляться в будущем. Решил Куница меня поддержать, задержав взгляд на бешеный. Удивительно, что он даже пригрозил исключением из гильдии, ведь куда потом примут парня, что любит отыгрывать девушку и не подчиняется приказам. Я прям чувствую, как во мне взращивается ненависть к любителям отыгрыша, для них это одно большое развлечение, а для меня будущая жизнь, но буду работать с тем, что есть. Нашей новой дружной компанией мы отправились в подземелье, но не доход 10 метров, нас вежливо остановили, спрашивая, есть ли у нас место. «Это же Асура, возьми меня в команду, пожалуйста», — закричал какой-то воин. «Чего, какой еще Асура, в этом подземелье нет такого босса», — послышалось откуда-то издалека. «Вам случайно не нужен еще один игрок в команду», — заговорила девушка расы исполинов, что стоял рядом с воином. Исполины были гетероморфной расой уродливых гигантов, из-за своей внешности ее и не брал никто в группу. Выглядела она как великан с длинными руками. У всех исполинов безобразное лицо, например, у этой особы вместо лица один лишь череп, на котором расположена пятиконечная звезда. Начался еще один гул голосов, который решила прекратить бешеный. Он вышел вперед все группы, я прям слышал, как он набрал воздуха, чтобы сказать: «Простите, пожалуйста, но мест в группе нет», — проговорил он и совершил традиционную анимацию поклонения на 90 градусов. Удивительное зрелище, как человек с мужской душой в женском теле извиняется перед исполином с женской душой. Дальше я в одиночку отправился к стражнику, чтобы взять задание на подземелье. «Здравствуйте, я бы хотел взять квест на уничтожение кобальдов», — говорю стражнику, что находился рядом с пещерой. «Конечно, я рад, что такой отважный авантюрист решил помочь нам избавиться от этой напасти. Но перед этим, я хотел бы вам помочь», — проговаривает стражник, а у меня пред глазами высвечивается сообщение. «Карл предлагает свой самый высокий класс. Страж. Принять? ХМ, видимо, это действие проклятия, которое позволяет взять любой класс. Интересная система, я уже являюсь мультиклассом, потому какие бы я классы ни брал, я должен быть слабее обычного игрока на 100 уровне. Но это же обычная логика, а если добавить креатива, то можно понабрать редких классов, что будут работать в реальном мире, и не особо важно, что из-за этого в игре я буду чуть слабее. Простите, но я хочу лишь уничтожить кобальдов. Решаюсь не брать первый попавшийся класс». «Хорошо, тогда выберите уровень опасности», — говорит страж Карл, предлагая выбрать уровень сложности. «Высокий. После моего выбора каждый в группе мог увидеть, на какую авантюру я иду. После того, как я вернулся к группе, меня закономерно ждали расспросы. Почему ты выбрал сложный уровень?» — спрашивает после лоботомии. «Ты же знаешь, что в день доступен только один проход в каждое подземелье», — спрашивает церковный дюшес. «Моя нынешняя группа была в недоумении от моего выбора. Так, есть много причин, почему я выбрал именно этот уровень сложности. И раз уж я лидер, то мне и выбирать, чем не причина, а вообще, захотелось еще больше интерактива, но вы не волнуйтесь, если что, я верю в свои силы и думаю, смогу все пройти», — решил я обрадовать игроков своей уверенностью, отчего они как-то приуныли. «На данный момент я являюсь одним из сильнейших игроков, у меня есть очень много козырей разных направлений, я могу быть в любой позиции, и по правде, смогу зачистить все подземелье сам, если бы в нем не было боссов, ведь действует мой сильнейший артефакт всего 10 минут, за которые я мог и не успеть. Если я все правильно поняла, то ты сейчас проходишь подземелье в первый раз и не подозреваешь, что нас ждет», — решил добавить уныние бешеное, с чем я ей решил помочь. «Ага, все верно, но ты лучше сосредоточься на позитивных моментах», — решил обрадовать всех. «Это каких?» — ценадежный спрашивает Джопер. «От этого у меня еще сильнее подниматься онлайн, а зрителям станет только интереснее», — сообщаю парням. Какое-то подозрительное молчание, они что, мне действительно верят? Чтобы я и не изучал информацию перед тем, как идти в подземелье, это скорее похоже на способ суицида. Думаю, у Инджи всегда найдутся планы, не стоит слишком сильно реагировать на его шутки. Быстро проговорил Куниц, опередив бешеного, что тоже хотел что-то сказать. «После того, как мы все зашли в подземелье, нас встретила огромная пещера с большим потолком и широкими стенами. В этот момент у меня высвечивается оповещение. Алекс присылает 1000 йен и сообщает: разберись с бешеной, она мне не нравится, плачу еще 10. Спасибо, конечно, но 10 мало, но я что-нибудь придумаю», — решил чуть подыграть чату. «Какое сообщение прислали?» — интересуется Арис. «Неважно, я отказался, цифра маленькая, за возможное убийство всей группы. Решаю рассказать часть правды. Меня больше беспокоит, почему бешеную с нами взяли», — уточняю у куницы. «Вообще-то я и сама могу ответить. А тут я, потому что являюсь одним из лучших скрытников в гильдии», — отвечает мне бешеный. «О, тогда раз уж ты проигрок, то не будешь против, если я тебя в одиночку отправлю вперед. Будешь нам докладывать о монстрах и ловушках, что будут поджидать впереди. Интересуюсь у игрока. Чего? Какого хрена? Почему это я должна идти? Может, лучше ты пойдешь вперед?» — с вызовом спросил меня разбойник. «Ау, а я и не знал, что проигроки играют тактикой, в которой главу группы, что навешивает усиление, посылают вперед. Ладно, без проблем, я пойду вперед и буду разведчиком, но ты тогда задумайся о своей роли в команде». Решаю его спровоцировать. «Не надо, я сама отправлюсь вперед, просто мне кажется, что это самоубийство на таком уровне сложности ходить одной». Ведется на мою провокацию бешеная. Бешеная пошла вперед, разведывая путь для команды. Пока мы шли под заклинаниями светлячков, без проблем видя каждый скол, что находился на стене, наш разведчик пытался хотя бы не споткнуться о камни и сталагмиты, делая его путь крайне медленным. «Да что с этой пещерой может быть не так?» — говорит бешеный и начинает ускоряться, по пути задевая какой-то камень, после чего срабатывает механизм ловушки, а его подвешивает леска, что была неотличима от всего пейзажа в этом месте. «Помогите мне!» — кричит этот горе-разведчик, которого я бы точно с собой не брал, а на его крик прибегает обычный кобальт. «Танки, задержите кобальда, образуйте стенку на случай подкрепления, маги и воины, сразу вступайте в бой». Спокойно, но быстро проговариваю, чтобы игроки все поняли максимально четко. Рывок, провокация, удар щитом, проговаривает один из танков, среагировав быстрее всех, не дав возможности приблизиться к бешеному. После чего на бедного гоблина посыпался целый град самых разных ударов, быстро умертвив моба. Достаю меч и срубаю леску, что держит ногу бешеной. Потеряв свою основную конструкцию, ловушка разрушается, а игрок знакомится с полом пещеры. Бах! Падает он четко головой вниз. «Удивительно, как тебе удалось сохранить лицо», — проговариваю с шоком. «Обычно я падаю лицом в пол, а тут он солдатиком свалился». Остальные игроки, видя эту сцену, издали непонятные смешки. «Что выпало?» — спрашивает у меня куница, чтобы перевести тему. «В настройках группы я поставил выпадение всех вещей лично себе, потому команда получает 0% распределения лута, а я 100%, 3 золотых». Тут же отвечаю: «Это лишь значит, что в конце подземелья я лично буду награждать каждого игрока, в зависимости от того, кто как себя будет вести». «Ты это специально все подстроил?» — интересуется бешеный. «Конечно, я специально вчера вырубил стрим, залез в подземелье и установил эту ловушку. Пытаюсь сказать менее токсично. А вообще, мне заплатили за твое убийство, без зазрения совести, которая давно прикопана где-то под деревцем», — сообщаю я. «Убийство, но я жива», — не понимает игрок. «Конечно, какого ты обо мнения, если думаешь, что я буду готов продать твою жизнь за 11 тысяч йен? Если ты так думаешь, то ошибаешься», — сообщаю шокированному игроку, для убийства которого донатеру не хватило еще каких-то пару тысяч. «Но зачем ты это сделал?» — не понимает бешеный. «Так деньги уже уплачены, не могу же я оставить зрителей без шоу», — сообщаю игроку. «А то, что заплатили мне за его унижение всего 1000, а не 11, пусть узнает об этом сам, всю информацию я ему и так дал». «Ты же настоящий мужик», — зачем-то решает спросить бешеный. «Ну да, но ты не подумай, что если у тебя женский скин и ты смог избежать урона от пола, то я не разобью тебе лицо. Я так-то за равноправие и готов любого уничтожить на ПВП». Делаю предположение к тому, чему он клонит. «Я не об этом, мужики должны брать ответственность за свои слова», — еще больше подводит к нужной ему теме игрок. «Не люблю эту подмену понятий, в первую очередь мы все люди, и наоборот глупо приписывать какие-то качества к половой принадлежности. Но, к сожалению, все этим с детства и занимаются.